Самые лучшие, конечно, кубинские сигары, но ему нравятся и мягкие с Суматры. После ужина под коньяк или вот истинное счастье под кальвадос. Эх, кончилось время золотое. Он погладил указательным пальцем верхнюю губу. Сигара чуть пересохла, пролежав не одну неделю в кармане, но это ничего. На душе стало легче. Он откинулся на спинку кресла и выпустил три идеальных колечка дыма. Они, медленно увеличиваясь, поднимались к потолку и таяли. «Ты разве не собирался уйти пораньше?» Ноги Ингвара, лежавшие скрещенными на столе, с грохотом упали на пол. «Который час?» — испуганно спросил он и тщательно потушил сигару в кружке с остатками кофе. «Половина третьего?» «Елки!» «Воняет гадостно по всему коридору», — проворчал Зигмунд Берли, неодобрительно нюхая воздух. «Шеф ужасно разозлится, Ингвар. Ты что, не читал последнее распоряжение о...» «Да-да, мне нужно бежать». Он повалил на пол вешалку в попытке сорвать свое пальто с нижнего крючка. «Я уже должен быть дома!» — крикнул он, пробегая мимо Зигмунда. Вешалку он поднимать не стал. «Подожди!» — крикнул ему в ответ Зигмунд. Ингвар сбавил скорость и остановился, пытаясь засунуть руки в вывернутые рукава. «Это только что пришло», — сообщил Зигмунд, размахивая конвертом. «Черт бы побрал!» — прошипел Ингвар сквозь стиснутые зубы. «Это дерьмо порвалось, что ли?» Зигмунд засмеялся. Терпеливо, как будто он имел дело с упрямым ребенком, он помог Ингвару одеться. «Вот так», — мягко сказал Зигмунд и протянул конверт Ингвару. «Ты сказал это срочно». «Да, доставили быстро». Ингвар благодарно улыбнулся, сунул конверт в карман и побежал. Зигмунду показалось, что пол вздрагивает под его свинцово-тяжелыми шагами. «Когда-нибудь у него точно будут проблемы со всеми этими бумагами, которые он таскает туда-сюда», — ворчливо сказал Зигмунд самому себе. «Он добегается». В коридоре все еще стоял запах от сигары Ингвара, кислый и неприятный. Вегард Крок пил выдохшееся пиво и был счастлив. Никогда раньше его не поили такой мочой в Кома, в единственном ресторане в Грюнерлёкка, где подают приличные обеды. Он поднял кружку к свету. Пена уже осела, и свет из окна почти не просвечивал сквозь теплую мутную жидкость. Он широко улыбнулся и сделал еще глоток. Трюк с прыжком с тарзанкой не удался. До середины прыжка Вегарда Крога было прекрасно видно. Потом он исчез из кадра. А камера заметалась и нацелилась на небо, поймала кран, затем объектив метнулся к земле. Вдруг на долю секунды стало видно Вегарда Крога в движении вверх, вертикально вверх. Остаток пленки под звук сирен запечатлел попытку оператора скрыться с места происшествия, и в кадре мелькали земля, камни и стройматериалы. Теперь это не имеет никакого значения. Вчера пришло приглашение. Все это время Вегард Крок надеялся и ждал. Иногда он был совершенно уверен, что оно придет. Он думал о приглашении вечерами. Последней отчетливой картинкой, которая представлялась ему перед сном, была красивая открытка с монограммой и его каллиграфически выделенным именем. И оно пришло. Когда он открывал кремовый, толстый и жесткий конверт, у него дрожали руки. Открытка выглядела именно так, как он ее представлял. Открытка мечты, которую бросили в почтовый ящик тогда, когда она была ему нужнее всего. Вегард Крок наконец-то достиг цели. Теперь он был среди избранных. Начиная с этого момента, он мог считаться одним из них, тех, кто раз за разом раздраженно отвечает без комментариев.